Юсон. Арк. Том 9. Глава 1. Живой. В каком-то темном месте бушевала яростная снежная буря. Со стороны казалось, что снег придает некое ощущение тепла, однако на самом деле ветер настолько сильно обдувал, словно острые ножи разрезали плоть. Ледяной мусор не останавливался и просто продолжал накапливаться, видимость нулевая. В безнадежной тьме можно было только рассмотреть снег и лед. Данные экстремальные условия усложняли жизнь и существование абсолютно любой формы жизни. Ландшафт заснеженных гор был очень разнообразен. Удивительно, но в такой глуши можно было увидеть человека, который двигался через огромные сугробы и был сам покрыт слоем толстого снега. Этот человек попытался сделать очередной шаг в густой снег, но не удержался и упал. Имя его было Арк. «Куда это меня, черт возьми, занесло?» Арк отчаянно осматривался, чтобы найти возможный путь. Однако кругом был только лёд и снег. «Это и правда то самое место?» Этот вопрос не раз возникал в его голове. Он даже не знал, сколько уже дней бродил по этим снежным возвышенностям. Казалось, снег был бесконечным полем, которое поймало Арка в страшные когти. Нет, скорее это представляло из себя руку самого дьявола. Из-за мощнейшей снежной бури невозможно было осмотреть что-либо дальше собственного носа, а раз метель не прекращалась уже в течение нескольких дней, казалось, что территория гор менялась каждый час. Каждый сделанный шаг исчезал спустя пару минут, а спустя еще некоторое время уже было невозможно даже определить направление, с которого он шел. Интересно, выберусь ли я отсюда живым? Откровенно говоря, тот факт, что он до сих пор жив, уже является чудом. В этом месте наверху уже множество раз Арк мог умереть из-за инцидентов, но теперь все дошло до точки предела. Снежная буря состояла из ветра со снегом, а главной проблемой являлся холод. Он был настолько убийственный, что в холодильнике было гораздо теплее. «Неужели я погибну, замерзну таким образом? Мастер, я не могу больше это терпеть!» Послышались страдальческие жалобы Дедрика. На самом деле ему было гораздо сложнее, чем Арку. Из-за характера теплокровного существа, будь он большим или маленьким, температура тела Дедрика падала гораздо быстрее. Даже когда у Деймоса замерзали некоторые суставы и усложняли его движение, можно было представить, как плохо себя ощущал Дедрик, и даже Арк, который попытался засунуть его себе за пазуху, из-за своего холодного тела также не мог ему сильно помочь. А что касалось змеи, то она стала настолько жесткой, словно деревянная полена. «Терпи, боец! Еще немного! Как только закончится снежная буря, я смогу сварить очищенную воду!» «А, больше воды! Я больше не хочу пить! Эта долбаная вода только еще больше заставляет чувствовать голод!» Дедрик был доведен почти до слез, прямо как ребенок. Затем послушался ветер, и кусок льда врезался ему в воротник, заморозив его еще больше. Холодные ветра на мгновение добавили ощущение остроты, после чего появилось красное мигающее сообщение. «Из-за холода температура вашего тела снизилась на 10%. Если она снизится ниже 50%, различные характеристики начнут быстро снижаться». Глаза Дедрика становились тусклыми. «Мастер, почему-то вдруг стало так тепло! Хе-хе-хе! Но меня чего-то в сон клонит! Ты идиот, проснись! Если заснешь, то мгновенно сдохнешь! Умру? О, я не знаю, мне просто хочется спать! Спать! Позвольте мне заснуть, а?» «Я сказал нет!» — закричал Арк и ударил в лицо Дедрика. Как только он это сделал, замороженное лицо сразу опухло. Тем не менее, у Дедрика это вызвало странное впечатление, и он пробормотал. «Удар — это хорошо! Пожалуйста, продолжайте!» Клац, клац, клац. Внезапно Дедрик свалился на снежное поле. Арк вздрогнул и оглянулся, заметив, что взгляд Дедрика стал совершенно размытый, поэтому он и упал. Даже Деймос достиг своего предела. «Деймос, ты... Нет! Ты не должен умирать в этом месте!» Арк поспешно достал горшок и что-то в него засунул. Он был способен поднять температуру тела своих фамильяров при помощи кипяченой очищенной воды, полученной из снега. Арк, честно говоря, понятия не имел, когда это все закончится. Тем не менее, его замороженные конечности, которые еле двигались, вообще не могли сделать того, что он планировал. «Черт возьми! Мне не стоило слепо входить в ту долбанную картину!» Закашлялся Арк, вспоминая обстоятельства нескольких дней назад. Казалось, что эта сцена напоминала документальный фильм «История бедствия в заснеженных горах». Арку довелось неожиданно попасть в это проклятое место и несколько дней выживать. После убийства огромных монстров Красной пустыни, То, что ожидало его, вовсе не оказалось обещанной лабораторией гениального алхимика. Это оказалась огромная заснеженная область, которая легко внушала смертельный страх. «Удивительно!» — естественно, он воскликнул. Спустя некоторое время, как Арк вступил ногой в дверь, нарисованной на картине, перед ним распространился свет, пока все не стало бесконечно заснеженным. Арк никогда не представлял себе, что очутится в другом измерении с настолько иным ландшафтом. Тем не менее, его разум быстро избавился от впечатления величественных пейзажей. Место, куда прибыл Арк, было не просто заснеженным. Как только он подошел к краю снежной поляны, перед ним развернулся замечательный вид. Облака протягивались до самых ног, которые пронизывались вершинами гор, полностью покрытые снегом и льдом. Было такое чувство, словно он попал на вершину гор Гималаев, которые видел по телевизору. Затем Арк тупо посмотрел вниз, и перед ним выскочили сообщения. «Вы обнаружили затерянный мир Сеутандал. Новый свет содержит огромное количество скрытых историй. Благодаря безграничной любознательности вам удалось отыскать затерянный мир Сеутандал. По ходу ваших приключений вы обнаружили знания о Сеутандале из учебника истории. Согласно информации, содержащейся в книгах, новый свет состоит из множественной структуры. Общеизвестный духовный мир, он же Средиземье, не являются различными мирами, однако они все происходят из одного похожего. Новый свет может считаться основой, однако он является лишь частью общего. В древние времена, исходя из некоторых доказательств, можно было свободно перемещаться между различными измерениями и Средиземьем. Но в какой-то момент они стали совершенно разными мирами. Это всегда вызывало ряд бурных обсуждений и спекуляций среди ученых, но причина так и не была определена. На данный момент насчитывается 5 чудес нового света, а число людей, которым удалось путешествовать между другими измерениями, невероятно мало. Опыт плюс 50 тысяч, известность плюс 1000. Вы вошли в другое измерение и заслужили титул «Великий авантюрист». Первая сотня лучших авантюристов, которым удалось войти в другое измерение, получает специальный титул в зависимости от их рейтинга. В настоящее время господин Арк заработал 8-е место С-класса, получив титул «Великий авантюрист». Теперь вы являетесь экспертом и способны путешествовать более эффективно. Кроме того, во время ваших странствий вы получите возможность изучать широкий спектр полезных навыков, не зависящих от профессии. Ваше чувство направления движения улучшилось на 10%. Скорость передвижения вне поля боя увеличилась на 10%. Во время отдыха вы также освоили способ более эффективного восстановления здоровья и восполнения запасов маны на 10%. Во время употребления пищи к уровню сытости прибавляется 10% бонус. Благодаря получению бонуса от титула, все характеристики увеличиваются на 5. Известность увеличилась на 500. Вы получили навыки «Знание авантюриста» и «Кемпинг». «Знание авантюриста» — специальный, начальный, пассивный. Если продвинутый искатель приключений исследует новую область и не получает новых знаний, тогда в этом просто нет смысла. Авантюрист способен слушать и наблюдать, получая знания, чтобы улучшать свои навыки. Это будет полезно при изучении новой области. Если вы обнаружите новые области, подземелья или реликвии с исторической ценностью, тогда можно получить бонус к очкам навыков. Приобретение очков навыков позволяет использовать их для роста любого навыка, тем не менее количество получаемых очков зависит от редкости полученных знаний. Затерянный мир, Сеутандал, очки навыков плюс 50. Кемпинг, начальный, пассивный. Даже если авантюрист привык к сложностям мира, временами необходимо и полезно иметь гостиный уголок для отдыха. Будучи авантюристом, вы способны обустроить палаточный лагерь и отдохнуть в любом месте. Тем не менее, для того, чтобы зажечь костер, все равно требуется уголь и горючее, а для самого кемпинга — палатка. Во время отдыха восстановление здоровья и маны увеличивается на 50%, вероятность нападения монстров снижается на 50%. Монстры также не способны возрождаться вокруг кемпинга в пределах 100 метров.